За этими людьми стояла сутулая фигура с черной бородой. Это был молодой человек, который сопровождал группу солдат-фреев, несущих носилки. На вершине группы находился чрезвычайно старый человек. Его голова была лысой, а кожа на ней – пятнистая от возраста. Он напоминал помесь стервятника и хорька, с тощими плечами, свисающей кожей под слабым подбородком, беззубым ртом, полным слюны и сгорбленной спиной. Единственным признаком его жизненной силы были затуманенные глаза, в которых еще сохранялась искра грубого коварства. Эти уродливые глаза смотрели на мост, и Джон видел вспышки гнева и жадности. «Уолдер Фрей, я никогда не видела вас вне близнецов», заметила Кейтилин Старк. «Лорд Фрей, зовите меня в соответствии с моим титулом, когда находитесь рядом с моим замком», ответил Уолдер. «Чего вы хотите, лорд Фрей? У нас теперь нет необходимости в вашем мосте», спросил Старк. В его голосе не было притворной вежливости, и он не предложил ни соли, ни хлеба. «Но, юный щенок, ты мог бы воспользоваться моими солдатами, и тебе понадобится мой мост, когда ты вернешься», сказал лорд близнецов. Несколько лордов и наследников потянулись за оружием в ответ на оскорбление, и еще больше стражников окружили фреев. «У нас есть мост», — холодно заметил Роб. «Но как вы будете его защищать, когда уйдете? Деревянные мосты не такие прочные, как каменные», — сказал лорд Фрей, и его лицо исказила уродливая улыбка. «Чего вы хотите, лорд Фрей?» — спросила леди Старк, едва сдерживая гнев. «Я не прошу отдать мне голову вашего глупого сына, хотя он, вероятно, скоро ее потеряет. Но ваша младшая дочь не замужем, так что вы сможете воспользоваться переправой», — усмехнулся Уолдер. Лицо Робба превратилось в маску сдерживаемой ярости. Но прежде чем он успел накинуться на фреев, Джон положил ему руку на плечо. Белый волк стоял рядом с братом. «Нам не нужно защищать мост», — произнес он. «Что?» — только и смог сказать лорд Фрей. Подобное смятение проявилось и у его детей, и у внуков. «Уничтожьте мост, если сможете. Но мы расскажем другим лордам и их мейстерам, как построить такой мост. Дом Талли, дом Блэквуд, дом Мутон, дом Пайпер, Маллистер и Венсы. Сколько будет стоить ваш мост, когда все речные лорды смогут пересечь Трезубец?» — сказал Джон. «Как вы смеете?» — пискнул лорд переправы. Фри посмотрели друг на друга, и впервые на их лицах отразился страх, а не надменность. «Северная армия построила мост всего за 7 дней. Как вы думаете, сколько времени понадобится речным лордам?» «Возможно, больше, но они отправят людей и лошадей, чтобы защитить свой мост. И тогда никто больше не будет платить вам пошлину», — заметил Сноу. «Чего вы хотите?» — спросил старик. Джон кивнул брату. Роб повернулся к фриям с гордым и свирепым видом, как и подобает любому королю зимы. Его глаза были полны презрения. «Мы едем спасать вашего сюзерена и моего деда. Вы должны предоставить мне всех своих рыцарей и людей. Они поклянутся в верности дому Старка и будут служить под моим командованием. Мы будем пользоваться вашим мостом, когда захотим, и не станем платить пошлину, и никаких браков. Если вы не выполните мои условия, я отправлю чертежи моста с вороном в каждый дом на 1000 миль. Тогда будет построено так много переправ, что речные земли станут известны как мостовые земли», — с усмешкой сказал Роб. «Если ваши люди будут хорошо служить нам, они будут вознаграждены так же, как мои. Я возьму оруженосца из близнецов, они смогут присоединиться к моей боевой гвардии вместе с наследниками Севера. Если ваши сыновья храбро сражаются, я поговорю с лордами о браках для ваших дочерей и внуков. Но не раньше, чем они проявят себя в бою», — закончил Роб Старк. Язык у Олдера Фрея всегда был язвительным, но с годами он стал еще более острым. Он был вспыльчивым человеком, который любил ласкать молодых женщин и отпускать колкости в адрес окружающих. Однако, столкнувшись с потерей семейного состояния, он лишь с ненавистью смотрел на Робба Старка. Он ожидал получить богатую дань, но вместо этого обнаружил, что у волков острые зубы. «Хорошо, я согласен», — сказал Фрей с явной горечью в голосе. Робба это не волновало. Джон, однако, внимательно наблюдал за Уолдером, его сыновьями и внуками. Заметки автора. События, связанные с мостом, основаны на том, что Юлий Цезарь переходил Рейн дважды, в 55 и в 53 годах до нашей эры. В первый раз он построил мост за 10 дней. У него было 40 тысяч человек, вдвое больше армии Севера, и более опытные инженеры. Однако Рейн был 1000 футов в ширину и 30 футов в глубину. Кроме того, на другом берегу были вражеские германцы, Поэтому Цезарь не мог высадить людей на той стороне. Возможно, это замедлило римлян. Его армия переправилась через реку, и они провели там 18 дней, прежде чем вернуться и уничтожить мост за собой. Второй мост был построен еще быстрее. Оба моста считались шедеврами инженерной мысли и поражали немцев. Многие детали были заимствованы из записок о Галлийской войне Цезаря. Именно так римляне построили мост. Они использовали двойные наборы из двух длинных шестов, соединенных досками с прорезью. Эти доски вбивались под углом против и по течению реки и соединялись большим бревном. Вероятно, у римлян была более красивая палуба моста, поскольку они имели больше опыта в строительстве дорог и могли использовать одеяло из сплетенных веток. Однако сама структура моста была точно такой же. На мой взгляд, это было бы настоящим чудом для северных лордов. Хотя оно и не так удивительно, как дракон, все же оно впечатляло бы их. Уровень технологий Джона Сноу можно сравнить с уровнем Римской империи, если учесть, что он жил в средневековой Англии 1000 лет назад. Он не откроет порох или паровую машину, хотя мог бы создать их чертежи. Однако он способен построить водяные мельницы, осадные орудия и виадуки для орошения полей. В средние века были изобретены такие вещи, как летающий контрфорс, прялка и печатный станок. Также в это время была разработана система посадки клевера на трех полях, чтобы улучшить почву и повысить урожайность. Некоторые идеи Джона Сноу могут показаться непрактичными, например, управлять воздушным шаром будет сложно. Однако он очень увлечен наукой и может придумать множество полезных вещей, даже если некоторые из его идей не будут реализованы из-за нехватки материалов. Если это кажется слишком высокотехнологичным, вспомните, что в век героев Брандон строитель построил Винтерфилл, штормовой предел и Хайтауэр. Города в Старой Валерии тоже были впечатляющими. Вы сами можете решить, сколько из этого было создано с помощью волшебства, а сколько, благодаря гигантам, использующим массивные краны и другое оборудование. Глава 5. Развилки, мосты и планы. В ту ночь Джону приснился удивительный сон. Он видел себя верхом на драконе, который парил так высоко, что люди, двигавшиеся по полям внизу, казались маленькими, словно муравьи. Последний дракон умер в Королевской гавани 150 лет назад. Это было болезненное и слабое существо с бесформенным телом и иссохшими крыльями. Дракон отложил кладку яйца и умер от истощения. Ни одно из 5 яиц так и не вылупилось. За смерть последнего дракона Эйгон III был прозван драконьей погибелью. Мистер утверждали, что король ненавидел драконов, потому что они погубили его королеву-мать. Мистеры, вероятно, ошиблись. Никто из Таргариенов никогда бы не возненавидел то, что стало причиной существования их династии. Без трех драконов завоевание Эйгона Завоевателя потерпело бы неудачу в Харренхолле, поскольку этот огромный замок, полностью укомплектованный людьми и снабженный всем необходимым, был неприступен для осады. Архимейстер Марвин утверждал, что цитадель планировала избавиться от драконов на протяжении столетия. Это было легко говорить, когда великие звери исчезли. Но если однажды обсидиановые свечи зажгутся и магия вернется в Вестерос, будут сомнения, что Марвин с такой же легкостью повторит эти слова. На следующее утро Джон проснулся с мыслями о том, что предстоит сделать в течение дня. Их ждало много дел, а времени оставалось мало, ведь скоро нужно было отправляться в путь. Один из уроков, который лорд Старк преподал своему наследнику, это то, что в бою подвижность важнее численного превосходства. Более быстрый и маневренный нападающий может победить более медленного, даже если силы последнего больше. Любой компетентный командир мог бы подавить восстание Роберта в зародыше, но силы короны были медлительны и неповоротливы. Роб хорошо усвоил этот урок, и Джон ожидал, что еще до полудня вся армия будет собрана на западном берегу Трезубца и готова к выступлению. Он вышел из палатки и увидел, что люди и лошади продолжают маршировать по мосту. Водяной Мандерли и белая чердрива Форестеров вызвались переправить неиспользованные пиломатериалы, гвозди и веревки в фургоны Джона, хотя некоторые из них были перевезены озерными жителями ночью на плотах. На восточной стороне все еще были болтаны, и Джон увидел также два ржавых длинных топора дома Достины и золотого коня дома Рисвилл. Эти три дома всегда были вместе, и Джон задумался, есть ли в этом какой-то скрытый смысл. «Бастард, пришел, чтобы другие люди целовали тебя в задницу?» Тион Грейджой был неприятен в любое время дня, но еще более невыносим утром. «Я определенно не хочу, чтобы ты целовал мою задницу», — ответил Джон. Он вышел из палатки и увидел, что люди и лошади продолжали идти по мосту. Мандерли и Форестеры вызвались перевести в фургоны Джона неиспользованные пиломатериалы, гвозди и веревки, хотя некоторые из них уже были доставлены жителями озера ночью на плотах. На восточной стороне все еще находились Болтоны. Кроме того, Джон заметил два ржавых длинных топора дома Достина и золотого коня дома Рисвилл. Три этих дома всегда были вместе, и Джон задумался, есть ли в этом какой-то скрытый смысл. «Бастард, пришел, чтобы другие люди целовали тебя в задницу». Тион Грейджой был неприятен в любое время, но особенно по утрам. «Я определенно не хочу, чтобы ты целовал мою задницу», — ответил Джон. «Они думают, что ты, возродившийся Брандон-строитель», — невнятно произнес Тион, и Джон почувствовал запах алкоголя в его дыхании. Солнце взошло меньше часа назад. Интересно, пил ли Тион утром или просто не просыхал всю ночь? У Брандона-строителя были гораздо более значительные достижения, чем мост через Трезубец, заметил Джон, подумав о стене длиной 300 миль и высотой 700 футов, сделанная изо льда. И все же строитель не смог закончить ее за 7 дней, даже с помощью великанов. «Это ненадолго, бастард. Они разрушат твой мост, как только мы уйдем», презрительно сказал железнорожденный, указывая на множество людей, крадущихся вокруг лагеря. Тион был человеком грубым, но не глупым. Он понимал, что мост представляет опасность для целей близнецов, и Уолдер Фрей, разумеется, это знал. Джон задавался вопросом, пошлет ли лорд Фрей наемного убийцу или попросит кого-то из своих 30 с лишним сыновей и бастардов нанести удар в темноте. Джон встретился с ребятами из зимнего городка, которые обслуживали фургоны. Шейн и Денис следили за запасами пиломатериалов и гвоздей, а Чет и Клейдас собирали команду для подготовки к путешествию. Чет делал пометки на пергаменте, распределяя задачи между участниками экспедиции. Мальчики не умели читать и писать, но могли по буквам произнести свои имена, а большинство из них хорошо разбиралось в числах. Прошлой ночью основное оборудование, включая кран, молотки и пилы, было разобрано и упаковано. Лорд Сноу обратился к Джону Шейн, когда остальные мальчики собрались вокруг. «Я не лорд, Шейн, мистер Сноу», — упрямо продолжал Шейн. «Сегодня утром люди из близнецов расспрашивали нас о дереве, инструментах и процессе строительства моста. Они предлагали серебряные олени за информацию». Джон не был удивлен. Фри попытались бы получить любую возможную информацию. «Лучше серебряные олени, чем медные звезды, или, что еще хуже, ножи и дубинки. И что вы им сказали?» «Мы сказали, что мало знаем и что мы всего лишь зеленые юнцы, которые пилят деревья, забивают гвозди и носят воду». Шейн скосил глаза и открыл рот, показывая розовый язык, чтобы облизать верхнюю губу. В этот момент он выглядел как один из самых глупых представителей дома Фреев. Сноу расхохотался, и они поверили этому трюку. «Да, мистер, Фрей решил, что я слабоумный. Высокородные люди считают простолюдинов чем-то вроде вещей, которыми можно пользоваться, а потом выбросить», — фыркнул Шейн. «Не стоит проводить слишком много времени с высокородными, прошу прощения, сир», — добавил Денис с оттенком стыда. «Я не высокородный. Мой отец, братья и сестры благородны, но такие, как они, рождаются не слишком часто. Ты прав», — серьезно сказал Джон. «Мальчики, будьте осторожны с Фреями. Сейчас они предлагают свою помощь, но позже могут использовать более жестокие методы. Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал». «Шейн прав. Если они решат, что вы мало знаете, они будут угрожать мне, а не вам. Держитесь поближе друг к другу и присматривайте друг за другом». «Но, сир, а как же вы?» — спросил Шейн. Джон был тронут их заботой. Рядом с Джоном появился молчаливый лютоволк. «Я буду осторожен, и у меня есть призрак». Стражник Флинтов из Кремневого Пальца пригласил Джона в палатку Робба Старка. Люди Фрия ходили внутри шатра, требуя командных постов и обращаясь к большому Джону, лорду Карстерку и братьям Мандерли. Вилли сказался смущенным, Карстерк – раздраженным, а Амбер был готов взорваться от гнева. Джон слышал, как многие Фрии упоминали о помолвках и браках в своих речах, когда они с жадностью смотрели на многочисленных северных лордов и наследников. Роб подпустил несколько членов своего почетного караула. Дружелюбный рыцарь, возможно, лет 20 с небольшим, носящий символ двух синих башен, инструктировал нервного парня, как подготовить доспехи и оружие лорда Старка. Эти двое были очень похожи друг на друга и выглядели более человечными и менее похожими на хорьков, чем другие Фри. Мальчик был старше Робба, но казался моложе и стремился угодить своему лорду. Джон, это сир Первин Фрей и его брат Оливар. Леди Старк выбрала Оливара моим оруженосцем, представил их Роб. Мистер Сноу, обратился Первин, я слышал, что вы построили мост через реку. Он смотрел на Джона с благоговением. Я не мистер, а всего лишь послушник. Я еще не выковал свои звенья, ответил Джон. Наш третий брат, Уильям, только что окончил обучение в цитадели. Он рассказывал о молодом северянине, который в строительстве и кузнечном деле преуспел даже больше, чем архимистер железа, сообщил Первин. Джон усмехнулся. Архимистер Нарин, он ошибается в процессе ковки стали. Прошу прощения, сир, но я не помню, чтобы встречался с вашим братом, извинился Сноу. В этом году его назначили в долину. Тогда он, должно быть, хорошо проявил себя в цитадели. Это место пользуется большим уважением, сказал Джон. Сиры, мне бы хотелось побыть наедине с братом, попросил Роб. Оба фрея поспешили уйти, а младший мальчик оглянулся с нескрываемым любопытством. Когда они ушли, Роб вздохнул и сел. Он налил своему брату воды и сказал, «Боги, мы окружены фреями, они повсюду, постоянно что-то требуют». Дюжина фреев просила, чтобы их сыновья стали оруженосцами. Хастин Фрей говорит, что он должен возглавить мою боевую охрану, поскольку он самый сильный боец. Райман Фрей говорит мне, что его отец, Стивран Фрей, медлительный глуп, и что я должен обратиться к нему за советом. Сомневаюсь, что даже 4000 мечей стоят таких хлопот. Джон усмехнулся и сказал, они тебе нужны, Роб. Мы не можем иметь за спиной 4000 мечей. Да, с сомнением произнес Старк. Им не по душе твой мост, Джон. Лотар Фрей утверждает, что деревянный мост по праву должен принадлежать им, поскольку древесина была взята с земель фреев. Хороший аргумент, заметил Джон. Что-то не так, Роб. Дело не только в фреях. Вы с Рией всегда умели читать мои мысли, усмехнулся лорд Винтерфилла. Но и ты тоже выглядишь встревоженным. Да, я заметил кое-что. Сегодня утром я видел, как фреи плавали по реке и расспрашивали ребят из Зимнего города, признался Джон. Они, без сомнения, хотят разрушить мост. И насколько сложно будет это сделать, Джон слегка наморщил лоб. Все зависит от того, что ты понимаешь под разрушением. Убрать опоры и столбы будет непросто, поскольку они прочно скреплены друг с другом. Однако можно повредить часть дорожного полотна. Если убрать хотя бы один пролет, мост станет непригодным для использования людьми и лошадьми, но при этом он останется стоять. Роб вздохнул и погладил серого волка по спине. Янтарные глаза лютоволка были устремлены на полог палатки, словно охраняя своего хозяина. Призрак же стоял в тени, готовый напасть сбоку. Ты прав, Фри, не единственная моя проблема. Моя мать хочет знать о моих планах на битву. И что, я не обязан отчитываться перед ней, воскликнул наследник Севера. Может быть, она и моя мать, но она не должна указывать мне, кого и куда посылать. Если мне суждено стать лордом Винтерфилла, я не могу позволить ей планировать мои сражения. Старк должен вести своих людей, а не прятаться за женскими юбками. Сноу считал, что намерения леди Старк были добрыми, но результаты – плохими. Она просто беспокоится о тебе, сказал Джон Роббу. Но ты должен прислушиваться не только к советам своей матери, но и к мнению своих военачальников. Ты должен понимать их способности и мотивы, так же как они должны понимать твои планы. Значит, мне нужно рассказать им о своих стратегиях, спросил Роб. Не все, но люди должны знать достаточно, чтобы выполнять твои приказы, ответил Джон. Поле битвы – место непредсказуемое. Твои командиры могут быть ранены или убиты. Лорды должны быть уверены, что они следуют твоим планам и знают, когда атаковать, а когда защищаться. Роб достал карту речных земель. На ней были четко обозначены три зубца, а также все главные замки. У Робба были красные и черные фишки, чтобы представлять силы Ланнистеров и Севера. Он расставил черные фишки на близнецах, северной части зеленого зубца. Джейми Ланнистер и его люди находятся в Риверне. У них 15 тысяч человек, и их силы продолжают расти, если верить докладу. Тейвин Ланнистер в данный момент находится по другую сторону Трезубца, на востоке, с гораздо более многочисленной армией. Если он двинется на юг, к Рубиновому Броду, то сможет затем пойти на запад и встретиться с Джейми. «Мы не сможем победить обе армии», — сказал Роб. Джон кивнул. Это казалось разумным. Джейми выиграл первые две битвы войны при Золотом Зубе и близ Риверна, но у Тейвина Ланнистера, Старого Льва, будет более сильная армия и более опытные капитаны. Я хочу разделить наши силы около Зеленого Зубца. Я устрою засаду Джейми Ланнистеру, но отправлю людей, чтобы заманить Тайвина на север. Чем ближе Тайвин подойдет к близнецам, тем сложнее ему будет прийти на помощь Джейми. Ланнистеры не знают, что у нас есть переправа, продолжил Старк. Как ты собираешься заманить Тайвина на север? Сколько людей ты возьмешь с собой и кто будет командовать ими? Я планирую оставить всю пехоту с Руси Болтоном. Он опытный и осторожный командир. Но у него не будет кавалерии? Да, потому что мне понадобятся все лошади, которые я смогу достать. Мне это не нравится, Роб. Твой план хорош. Заманить силы Ланнистеров на север. Но даже с нашей пехотой Руси Болтон не сможет победить Тайвина. У Ланнистеров много рыцарей и тяжелой кавалерии. Ты понимаешь, что будет, если мы потеряем всю пехоту? Мне нужно отвлечь Тайвина. Даже если мне придется пожертвовать людьми, это необходимо, чтобы спасти Риверен. Это не только о семье моей леди-матери. Нам нужна база, а земли Талли богаты. Но тебе не нужно все твое войско, и ты не можешь позволить себе потерять так много. Тебе просто нужно достаточно, чтобы заманить Тайвина в погоню. И у тебя есть то, о чем Ланнистеры не знают, сказал Джон. Он положил деревянную палку на зеленый зубец Трезубца. Но мост будет трудно защитить, Джон, нахмурился Роб. Даже от фреев. Джон взял палку и разломил ее пополам. А кто говорил о том, чтобы его защищать? Спросил он. Роб улыбнулся и сразу же согласился с предложением брата. Нападающий, сражающийся против более крупных сил, должен быть готов идти на риск. Этот прием мог сработать, но для этого нужно было учесть больше деталей. Наследнику Винтерфилла предстояло выбрать того, кто поможет ему устроить ловушку. Джон оставил брата в покое, пока тот обследовал мост. Как и Роб, он задавал вопросы только самым доверенным людям. Когда стражники не пустили лорда Рикардо Карстерка внутрь, он покраснел от гнева. Харрион, Торухин и Эгдарт остановились в нерешительности, не зная, стоит ли им входить. «Я этого не потерплю, это мои сыновья», — крикнул Карстерк достаточно громко, чтобы его услышали лорд Болтон, Большой Джон и Медведица. «Лорд Карстерк, у меня есть важное задание только для этих троих», — строго сказал Роб. «Вспомните слова клятвы, дом Старк не будет просить об услуге, которая может опозорить ваших людей. Я выбрал их, потому что считаю, что они способны выполнить эту задачу». Лорд Карстерк проворчал что-то и отступил, а его сыновья вошли в палатку во главе с Харрионом и сели за стол Роба, на котором лежала карта речных земель. У Карстерков были такие же темно-каштановые волосы и сильные черты лица, как у их лорда-отца, но эти трое были совсем другими, подумал Джон. Харрион был горд и яростен, Эгдарт твердый и решителен. Торухин же сидел тихо. Роб предложил им кружки эля, и Харрион выпил свой залпом. Потом спросил, кто из них троих наименее безрассуден и отступит при угрозе. Харрион резко встал. Тогда Эгдарт положил руку ему на плечо, чтобы остановить любую перепалку. «Это шутка, лорд Старк», — прорычал Харрион. «Сядьте, милорд», — сказал Роб, и его волк оскалил зубы. «Мне нужно знать, кто из вас троих сохранит хладнокровие и сможет отступить, когда будет в меньшинстве?» «Думаю, Торухин», — сказал Эддард. «Он самый спокойный из нас, и это одна из причин, почему наша сестра любит его больше других». Третий брат не стал спорить и уставился на Робба мрачным, решительным взглядом. Старк поставил две красные фишки на Джейми в Риверане и пять на Тайвина на полпути между близнецами и Харавием. Тайвин Ланнистер сейчас находится к востоку от Трезубца. Если он пойдет на юг от Харавия, то сможет двигаться вдоль Красного Зубца до Риверана. Мне нужны люди, чтобы объединить его силы и отвести их на север. Однако не заблуждайтесь, вы не сможете победить Тайвина в битве. Вы можете только задержать его. Вам необходимо атаковать, но при этом иметь возможность отступить без больших потерь. Торухин кивнул в знак согласия, но его старший брат все еще был зол. «Вы хотите использовать моего брата как приманку для льва? Где же здесь честь?» — спросил Харрион в ярости. «О, это самое интересное. Джон, пожалуйста, расскажи им о ловушке», — попросил Роб. «Это ваш план, лорд Старк. Может быть, идею придумал я, но вы ее развили и усовершенствовали», — заметил Джон. «Я хочу, чтобы твои войска отступили к мосту, а после того, как несколько тысяч ланнистеров переправится, ты разрушишь мост, заманив их в ловушку на западном берегу». Роб указал на карте точку, где находился мост. Одна красная фишка отделяла силы Ланнистеров от остальных. «Но разве можно так легко разрушить мост?» – удивленно спросил Эддард. «Не весь мост, но один пролет, да. Каждый пролет состоит из дюжины бревен, установленных с востока на запад, и досок сверху. Но сильный человек снизу мог бы сбросить их в сторону. С помощью людей я закрепил веревки и крюки на нижней части одного участка ближе к западной стороне. С лодкой Мандерли несколько человек с шестами и топорами смогли бы сделать мост непригодным для использования в течение нескольких минут», — объяснил Джон. «Значит, пролет обвалится, и в мосту образуется дыра шириной 20 футов», — улыбнулся Роб. «И мы поймаем в ловушку 2000 Ланнистеров», — понял Харрион. «А остальная часть армии будет стоять и смотреть. Я подозреваю, что это их кавалерия. Она будет двигаться быстрее всего, но им некуда будет деться, и они будут стоять спиной к реке. Было бы еще лучше, если бы мы заставили их вернуться на мост», — предложил Торухин. «Мы могли бы использовать пики, чтобы отогнать лошадей назад в воду, где их было бы легко убить. Рыцари утонут в своих доспехах. Не подпускайте слишком много Ланнистеров. Лучше всего, чтобы их было не больше нескольких тысяч. Большая часть наших войск, включая вашего отца и его кавалерию, отправится в Риверен. Но лодка Мандерли и озерные жители останутся здесь, чтобы сломать мост. С ними будет один парнишка из команды Джона. Также я могу дать вам несколько человек из горных кланов». «Почему мы, лорд Старк, почему не более опытные лорды?» – спросил Торухин. «Я хочу, чтобы они считали вас неопытными и глупыми юнцами. Ланнистеры будут более осторожны рядом с людьми лорда Болтона. Если они узнают, что вы идете, то будут вас преследовать», — объяснил Роб. «Если они узнают об этом, вы думаете, что у них могут быть шпионы, которые сообщат Ланнистерам, или даже лорды, которые будут жаловаться, что мальчишкам приказали что-то сделать, и слух об этом разлетится по лагерю?» — спросил Эддард. «Возможно, мы окружены фриями. Один из сыновей Уолдера женат на сестре Тайвина Ланнистера. Вот почему этот план остается тайной даже от вашего отца. И почему тот, кто расставляет ловушку, не должен рисковать и притворяться, что отступает?» — кивнул юноша. «Слухи могут дойти до Ланнистеров через шпионов, всадников, торговцев или обычных людей. Я хочу, чтобы они поверили, что Роб Старк, неопытный мальчишка, который послал горячих глупцов с пестрой командой неподготовленных северян. Они будут считать вас легкой добычей, пока не пройдут мост. Ха, даже северные лорды усомнятся в вашем плане. Если разведчики Ланнистеров увидят такое маленькое войско, они пошлют за нами свою кавалерию. Но когда мост рухнет, люди дома Карстерк сокрушат силы Ланнистеров», — рассмеялся Харрион. «Милорд, позвольте мне просить вас об одолжении. Разрешите мне остаться здесь и помочь Торухину. Он приведет их к ловушке, но я ее захлопну. Я вырву бревна и разрушу мост, и тогда река станет красной от крови Ланнистеров. Да, но используй разумно жителей озер и горцев. Я приказал сиру Хилману Талхарту усилить гарнизон близнецов 200 лучников и 200 мечников. Харрион, расскажи ему о нашем плане, но постарайся, чтобы никто не услышал. Это должно стать сюрпризом. С перешейка вам помогут питы и боксы. Они помогали строить мост, и я оставлю здесь Шейна. Он умный парень и уже установил крюки на дне пролета. С помощью длинного шеста можно будет срывать бревна в трезубец. В этом вам хорошо поможет Марлон Мандерли», — сказал Джон. «Остальная часть северной армии выступит сегодня. Я возьму с собой фреев, но прикажу некоторым из них остаться, чтобы собрать больше людей и помочь Талхарту. Вовлеките их в бой ближе к концу», — распорядился Роб. «Лорд Старк, я буду рад возглавить отряд и клянусь присматривать за людьми, которых вы мне доверите. Но я беспокоюсь о фриях. Можем ли мы им доверять? Что, если они предадут нас или повредят мост до моего возвращения?» — заволновался Торухин. «Я убью этих лживых ублюдков, если они предадут нас», — бушевал Харрион. Старший Карстерк был хорошим бойцом, но вспыльчивым. Джон был рад, что именно Торухин возглавит отряд. «Думаю, мы можем положиться на Первина Фрея. Оливар, его брат, оруженосец Робба, поэтому он не предаст нас. К тому же он, кажется, порядочный парень, в отличие от своих братьев. Если Роб попросил его следовать вашим приказам, он может оказаться полезным союзником в близнецах», — изложил свою мысль Джон. «Леди Кейтилин ведет переговоры с Лотером Фреем. Она сказала ему, что до тех пор, пока армия может переправиться через близнецы без пошлины, мы оставим им деревянный мост, когда наш гарнизон уйдет. Однако мы никогда не говорили, что он будет пригоден для использования». Старк ухмыльнулся. Трое карстерков рассмеялись так громко, что стражники дома Старк подошли к палатке, чтобы убедиться, что все в порядке. Харрион и Торухин пообещали не рассказывать отцу о своих планах, а только о том, что их миссия важна и принесет великую славу дому Карстерк. Они поклялись, что их люди не будут безрассудно действовать, выполняя свою часть плана. Когда они выходили из палатки, Харрион спросил: «Какие-нибудь последние указания, лорд Старк, мистер Сноу?» «Да, будьте осторожны, у нас 20 тысяч человек, но армия Ланнистеров больше и у них есть резерв с запада. Притворитесь, что атакуете, но ваша цель – заманить противника к нам, и ждите, пока мост не будет сломан, не начинайте атаку раньше времени. Тогда вы сможете разбить врага со всей своей мощью», – предупредил Роб. Джон немного помедлил, он не привык к тому, чтобы лорды спрашивали у него совета. «Постарайтесь взять как можно больше пленных. Если вы сможете захватить лордов и рыцарей, это увеличит вашу славу и даст нам рычаг для того, чтобы выкупить нашего отца. Представьте себе вашу славу, если вы поймаете старого льва. Север запомнит вас навсегда». Наследник Карстерков и два его брата вышли из шатра с видом победителей, готовых к триумфальному походу в Королевскую гавань. Харрион широко улыбался, а Торухин шел пружинистым шагом. Они были полны энтузиазма. Из них не получилось бы хороших шпионов, но Джон понимал их чувства. Они были старше Робба и Джона, но не участвовали в войне. Харрион был слишком молод, когда началось восстание Бейлона Грейджея. На севере ценили силу, а слава в битве позволила бы наследнику Кархолда выйти из тени своего отца. Они не смогут захватить Тайвина Ланнистера. «Он слишком хитер, чтобы попасться на эту уловку», — сказал Роб. «Конечно, но я думаю, что Торухин сохранит хладнокровие. Даже победа над тысячей Ланнистеров была бы хорошим результатом. Укротить льва будет нелегко, но у него много приспешников. Они могут быть более нетерпеливыми и менее осторожными». «Должен ли я сообщить об этом Мандерли и жителям Перешейка сейчас?» – спросил Джон. «Помнишь, что ты говорил мне о поднятии знамени?» «Харрион и Торухин получили приказ, пусть они займутся этим делом. Нам нужно составить план борьбы с цареубийцей. Нам нужно уничтожить меньшие войска Ланнистеров, прежде чем мы сможем встретиться с большим. Что нам известно об осаде Риверона? Со сколькими речниками столкнулся цареубийца, и как ему удалось так легко победить?» — решил уточнить Джон. Роб вздохнул. У Эдмура Талли были благие намерения, но он не смог правильно все спланировать. Он хотел защитить своих людей и поэтому отправил войска на запад, чтобы охранять перевалы от нападения с запада. Также он послал людей на юг, чтобы защитить каменную септу и желуди, а кавалерию на восток, чтобы найти гору. Однако каждая из этих групп была в меньшинстве и была разбита цареубийцей, горой и войском Тайвина Ланнистера. Когда Эдмур Талли собирался выступить из Риверона, Ланнистер захватил его в плен вместе с частью его войск, окружив под стенами замка. Но ведь с Риверроном в качестве базы у него было достаточно сил, чтобы сразиться с 15 тысячами человек и свести битву к ничьей. Имея свежие силы и припасы, отец мог бы удержать Винтерфилл с несколькими тысячами человек против 50-тысячного войска. «Как же он проиграл под стенами Риверрона?» – спросил Джон. «Что ты знаешь о речных землях и доме Талли?» – в свою очередь поинтересовался Роб. Сноу моргнул. «То же, что и остальные. Талли были верховными лордами со времен завоевания Эйгоном Вестероса. Речные земли не имеют прочных естественных границ, в отличие от перешейка севера, гор долины или пустынь Дорна. Из-за этого там происходило множество войн и великих сражений, включая поединки между драконами. В этих землях есть много домов с легендарным прошлым, таких как Блэквуды, Бракены, Мадды и Маллистеры». «Верно, но ты не уловил суть. Так что теперь я буду мистером, а ты моим учеником», — сказал Старк высокомерно. Джон рассмеялся. «Хорошо, мистер Роб, расскажите мне то, что я должен знать. Талли – это верховные лорды, но их власть не так сильна, как у большинства других верховных лордов Вестероса. Веками между ними и другими влиятельными домами идет ожесточенное соперничество. Многие дома, такие как Уэнты, Маллистеры и Мутоны, считают, что их наследие и история древнее, чем у дома Талли. Во время восстания Роберта дома Мутон, Дарри и Ригер поддержали сторону драконов, вопреки приказам моего деда. Атали не являются воинами, им это никогда не было нужно. Реверон можно защитить небольшим гарнизоном. Атали уже давно используют браки для защиты своих земель. Хастерталли укрепил свою власть, выдав своих дочерей замуж за нашего отца и Джона Арина. Дом Талли отличается от дома Старк. Старки тысячу лет воевали на передовой. Война – это наша жизнь. Это у нас в крови, и мы готовимся к этому всю жизнь. Талли же – нет, объяснил Роб. Но даже если у дома Талли не так много людей, их вассалы многочисленны. В речных землях живет много людей, и здесь много богатств, отметил Джон. Возможно, но их лорды не могут договориться между собой. Речные земли должны были бы собрать больше людей, чем север, но, по правде говоря, их численность намного меньше. Они редко объединяются, даже против такого очевидного врага, как ланнистеры. Посмотрите на фреев. Они ничего не сделали, даже когда их сеньор осажден. Силы речных земель разбросаны, и Талли никогда не могли хорошо координировать их действия. «Понимаю», — сказал Джон и, немного подумав, с улыбкой повернулся к брату. «В этом вся суть игры в Кайвассу». «Не понял», — в недоумении ответил Роб. Джон достал свой простой набор и рассыпал белые фишки по краям доски. «У твоего дяди, Эдмура, достаточно сил, но вместо того, чтобы защищать короля, его части разбросаны по всем сторонам речных земель, Западный перевал, Зубцы и Юг. Джон собрал черные войска в центре». Цареубийца умело руководил своей армией, и это помогло ему легко разгромить Талли. Однако остальные белые фигуры еще не уничтожены. Среди них есть речники, и нам необходимо собрать их вместе, сказал Джон, передвигая белые фигуры внутрь. Тяжелая и легкая конница, слоны, требушеты и катапульта были перемещены. Копейщики и арбалетчики поддерживали линию атаки. Мы сможем заманить цареубийцу в ловушку. Нам нужно нарушить его строй и захватить его. Да, но для этого нам необходимо удивить его. Если цареубийца обнаружит наше присутствие, он отправит ворона своему лорду-отцу. Тогда у ланнистеров будет больше фигур на доске. Мы можем победить армию, равную по численности, но не в два или три раза больше. Вот почему мы должны атаковать сильно и быстро, прежде чем они поймут, что мы пересекли брод, заметил Роб. До Риверона очень далеко, 200 миль. Скача по лугам и лесам, наши самые быстрые всадники доберутся до него за два дня. Но пехоте потребуется гораздо больше времени. Даже при форсированном марше это заняло бы больше недели. Первая атака должна быть кавалерийской, Джон. Нам нужен сюрприз. Мы не можем ждать, пока цареубийца захватит Риверон. Или, что еще хуже, пошлет ворона. Джон кивнул. Он не сомневался в тактических способностях Робба и его умении быстро оценивать ситуацию на поле боя. Однако это не означало, что проблема была легко решаема. Роббу придется оставить пехоту, а также осадные машины. Фургоны не могли двигаться достаточно быстро, чтобы успеть за кавалерией. Осадной кавалерией Север не сравнится по численности с армией Джимми. Джон задумался, есть ли среди речников те, кого они могли бы быстро привлечь на свою сторону. Однако после поражения их будет тяжело собрать. «Что ты хочешь, чтобы я сделал, Роб?» – спросил Сноу. «С этим вопросом придется подождать». Кейтлин Старк ворвалась в палатку, на ее лице было написано нетерпение. Она так торопилась, что даже не удосужилась бросить на Джона полный отвращения взгляд. «Роб, ты должен это видеть», — сказала леди Старк. Роб встал и жестом пригласил Джона следовать за ним. Там, снаружи шатра, высокий и худой человек, одетый в серую кольчугу поверх почерневшей кожи, передал поводья серого боевого коня Оливару Фрию. У мужчины были седые волосы, а его черты лица со временем истратили всю молодость от долгих лет, проведенных на открытом воздухе, чтобы охранять лунные врата. В левой руке, затянутой в кольчужную перчатку, он держал большой меч, и его изможденное, но чисто выбритое лицо расплылось в легкой улыбке, когда он увидел Кейтлин Старк. Но именно герб подсказал Джону, кто этот гость. Мужчина снял с себя сине-красный плащ, цвета Талли, чтобы показать свой коричневый сюрка, грязный с дороги. Там, на его груди, черная форель прыгала по синему и грязно-красному полю. Перед ними стоял Бриндин Талли, черная рыба. Глава 6. Шепчущий лес. Когда новость о прибытии сира Бриндина Талли облетела лагерь, шатер был переполнен, и Роббу и Джону с трудом удалось протиснуться внутрь. Все северные лорды собрались здесь, чтобы узнать подробности. Джон слышал удивленный шепот людей. «Черная рыба не руководит обороной Риверона?» «Конечно, нет», — подумал Джон. Доспехи сира Бриндина были в дорожной пыли, но на них не было видно следов, характерных для битвы, царапин или зазубрин. Кейтлин Старк хотела, чтобы ее дядя сидел рядом с сыном. Стиврон, наследник лорда Фрея, занял место по левую руку от Робба. Робб же настаивал, что рядом с ним должен сидеть Джон, как доверенный советник. Джон не обратил внимания на гневные взгляды леди Старк. Он понимал, что после войны, когда он вернется в Винтерфилл со своими братьями и сестрами, цена за ее гнев может быть высока. Но сейчас это не имело значения. «Какие новости из долины или Риверона, черная рыба?» – прогремел лорд Карстерк. Этот вопрос должен был задать Роб, но его опередил Карстерк. «Увы, у меня нет хороших новостей. Когда леди Старк покинула Орлиное гнездо, я попросил леди Арлин помочь Северу. Она мне отказала, сказав, что ее воины нужны для защиты от ланнистеров. Тогда я поговорил с лордами долины. Многие из них хорошо помнят Неда Старка и считают выдвинутые против него обвинения ложными. Они готовы были послать своих рыцарей и сыновей. Например, бронзовый Джон Ройс, лорд Ридфорд и леди Уинвуд обещали мне 5000 человек. Но леди Арлин запретила кому-либо покидать долину через кровавые врата. Поэтому я подал в отставку и отправился на север. «Дядя, вы что-нибудь слышали о ситуации в Риверроне?» – спросил Роб. Не считая новостей о том, что его осадил Джейми Ланнистер и что Эдмур Талли попал в плен, сказал Талли. «Люди Ланнистеров контролируют речную дорогу. Даже королевский тракт полон львов. Только большой отряд хорошо вооруженных и закаленных людей может пройти по нему безопасно, не будучи растерзанным наемниками и разведчиками, служащими Ланнистерам. Я планировал пойти к Орву Кейлин, но передумал, когда увидел в близнецах второй мост. Значит, черная рыба вообще не привел людей», — усмехнулся Райман Фрей. Бриндин Талли уставился на тучного рыцаря, второго в очереди на переправу, и проигнорировал смешки других фреев. «Почему моя сестра отказалась помочь?» — спросила леди Кейтлин. Черная рыба пожал плечами. «Перед моим отъездом между Орлиным гнездом и Королевской гаванью летало много воронов. Питер Бейлиш имеет большое влияние на леди Арвин. Он не друг Неда Старка». В палатке никто не заметил, как опечалилась Кейтлин Старк, но Джон вспомнил, что Питер Бейлиш утверждал, будто кинжал из валерийской стали принадлежит Тириону Ланнистеру. Интересно, какую еще ложь говорил Бейлиш и каковы его мотивы? Настроение лордов было испорчено непримиримостью леди Арвин, и это было вполне объяснимо. Долина могла собрать сильную армию, 35 тысяч храбрых воинов, которые доказали свою преданность во время восстания. Рыцари долины могли бы стать угрозой для Тайвина Ланнистера на востоке, заставив львов отступить на юг, в Сумеречный Дол или Королевскую Гавань. К тому же в долине выращивали пшеницу, кукурузу и ячмень. И хотя эти земли не так плодородны, как простор, но щедрые запасы зерна и порт Чайчьего города могли обеспечить надежные линии снабжения для армии Севера. «Спасибо за новости, сир», — поблагодарил Роб. Его лицо и манеры не выдавали беспокойства. Хороший правитель должен вдохновлять своих людей, и Роб относился к неудаче как к чему-то, что нужно преодолеть, а не бояться. Другие лорды в шатре не разделяли его философию, и Фри были громче всех в выражении своего недовольства. «Лорд Старк, я пришел, чтобы вручить вам свой меч», — произнес Бриндин. «И я принимаю его, сир». «Дом Старков рад вашей преданности», — ответил Роб. В шатре не было места, чтобы преклонить колени, но они обменялись стандартной клятвой верности. «Командуй своими людьми, Талли». «Людьми?» – пошутил Райман. «Я вижу только одного человека. Черная рыба привел только себя, а он стар. Райман, ты даже ночной горшок вынести не способен», — не выдержал наконец черная рыба. Толстяк Райман Фрей вздрогнул, однако несколько других рыцарей фреев посмотрели на него и положили руки на рукоятки мечей. Черная рыба стоял на месте, а другие северяне, ветераны былых сражений, зашевелились. Джон не сомневался, чью сторону займет север в возможном столкновении. «Дядя, какую роль вы играли в прошлых войнах?» — поинтересовался Роб, не обращая внимания на враждебные взгляды. «Я вместе с Хастером Талли командовал войсками в войне девятигрошовых королей на ступенях. Сир Герольд Хайтауэр поручил мне выследить Милиса Ужасного и Ебенового Принца и выяснить, где они скрываются. Однако Милис заманил наших разведчиков в ловушку, и Баристан смелый с королевской гвардией сразились с самозванцем и победили его. Также я участвовал в восстании Роберта и сражался за лорда Арина, а потом, против Грейджейв на пайке», — ответил Бриндин. «Сир Баристан Силми еще не был членом королевской гвардии, когда он прорвался через строй золотых мечей, чтобы убить Милиса в бою. Это произошло во время схватки. Черная рыба был опытным воином, он участвовал в десятках сражений. Однажды он спас жизнь Хастеру Талли, отбив его у Джона Коннингтона во время колокольной битвы. Если бы вместо черной рыбы в том бою оказался кто-то другой, он мог бы позволить убить своего брата и стать регентом Риверен. Подвиги черной рыбы в битве при Трезубце были воспеты в песнях. Он ранил принца Левина Мартилла и не дал дарнийским войскам пересечь реку. Большинство людей думали, что битва у Рубинового Брода – это схватка между принцем-драконом и демоном Трезубца. Но Джон считал, что если бы 7 королевских гвардейцев защищали своего принца, то песни были бы совсем другими. «Сир Бриндин, я хотел бы предложить вам стать главой разведки. В вашем распоряжении будут 200 самых быстрых всадников всего войска. Вы сможете перехватывать воронов и других лазутчиков Ланнистеров, пока мы будем продвигаться на юг», — сказал Роб. «Я не буду служить под началом черной рыбы», — заявил Райман Фрей. «Довольно, сир Райман». Фрей присягнули дому Старков. «У моего дяди должна быть самая быстрая кавалерия в армии», — прервал его Роб. «Райман, жирный ты боров, тебе бы я предпочел слепого мальчишку без лошади. Я не могу представить себе худшего разведчика, если только не хочу сообщить о нашем местонахождении цареубийцы», — возразил Талли. «Милорды, мы отправляемся в Риверен. Сир Бриндин возглавит отряд разведчиков, которые будут докладывать нам о передвижениях врага. Я поеду со своей охраной и остальными кавалеристами. Пехота и обоз с припасами выступит последними. Однако Торухин и Харрион Карстерк оставят 3000 воинов на восточной стороне Зеленой Развилки». Роб не стал обсуждать эту миссию, несмотря на любопытство многих северных лордов и недовольство Рикарда Карстерка. «Хватит ли у нас людей, чтобы противостоять Джейми Ланнистеру?» — спросил встревоженный Стиврон Фрей. Наследник близнецов явно не хотел сражаться с Ланнистерами без гарантий. «Лорд Старк, если вы поедете на юг с кавалерией, людям потребуется много времени, чтобы последовать за вами. Дороги отсюда до Риверена плохие. Вы откроете большой разрыв между вашими силами, и потребуется много дней, чтобы его закрыть», — тихо сказал Руси Болтон. «Трудно будет победить Ланнистеров одной кавалерией. Джейми Ланнистер – величайший рыцарь Семи Королевств. Его силы прошли сквозь Талли, как нож сквозь топленое масло», – заметил Райман Фрей. «Вы не можете рисковать жизнями наших всадников без подкрепления. Нам нужно больше людей из речных земель. Пошлите Ворона Блэквудом или Бракеном. Даже бесполезные Пайперы и Венсы помогут в этом деле». Джон был уверен, что Ланнистеры пристально следят за обоими домами. Ворон мог бы пролететь над Блэквудами, но Бракены жили к югу от речной дороги. Любой более-менее опытный командир перехватил бы Ворона у каменной ограды. Джон задавался вопросом, сражаются ли Бракены и Блэквуды на одной стороне, несмотря на их долгую и кровавую вражду. Цареубийца такой же человек, как и все. У Ланнистеров более тяжелая и красивая броня, но это не делает их непобедимыми. Мой племянник Клиас Фрей утверждает, что Джейми Ланнистер никогда не знал поражений в битвах. Он едет вместе с ним и говорит, что Джейми в бою действительно похож на льва, сообщил Райман. Откуда этому идиоту знать о поражениях? Джейми Ланнистер за все время восстания ни разу не обнажал меч, если не считать случая, когда он нарушил свою клятву и убил короля. Во время восстания Грейджа он охранял королевскую гавань, а вот переспать с сестрой – это не такое уж большое достижение. Может, он и твоего племянника трахнул? Милорды, я решил. Кавалерия направляется к Риверену, а пехота следует за ней. Лорд Карстерк и лорд Болтон возглавят пехоту, объявил Роб. Джон, ты сможешь привести свою команду и машины на юг? Ребята еще маленькие, и они могли бы путешествовать, сидя за спиной всадника, сказал Джон. Но машины и оборудование требуют повозок. Можно взять с собой лишь некоторые инструменты, лопаты и пилы, а вот с требушетами и баллистами могут возникнуть проблемы, поскольку они могут задержаться. Когда за спиной сидит глупец, люди не могут сражаться, сказал Райман. Зачем нам такие? Лучше оставить их позади, добавил он. Джон задумался, то ли рыцарь Фреев и правда был глуп, то ли просто хотел, чтобы его спросили об этом. Джон был не один в своем стремлении защитить команду Зимнего Городка. Северяне гордились своим мостом, а вот Амбер и Карстерки, похоже, не были в восторге от этого совета. Райман Фрей никогда не давал толковых советов на войне, которые были бы хорошо приняты. По крайней мере, его отец Стиврон был достаточно мудр, чтобы промолчать и не показаться глупцом. Сегодня мы отправимся в путь верхом. Я понимаю ваше беспокойство, лорд Болтон, но мы находимся к западу от места, где расходятся дороги, и ланнистеры не смогут перейти реку Трезубец и оказаться у нас в тылу. Меня больше беспокоит возможные действия ланнистеров на юге, чем на востоке. У Джона есть 2 дюжины мальчиков, и я бы хотел попросить мою почетную гвардию найти место для них, если не на их собственных лошадях, ведь нельзя же позволить 2 мальчикам ехать вместе на одной лошади, объявил Робт. Робт и Джон ожидали в палатке возвращения Оливара Фрия и Бриндина Талли. Многие захотели присоединиться к всадникам, поэтому Черная Рыба проводил отбор и осматривал лошадей. В разведке ценились умение стрелять из лука и быстрота, поэтому Джон не удивился, услышав, как наследник последнего очага ругается, провалив проверку. Хотя маленький Джон был отважным воином, скорость и скрытность были не его сильными сторонами, а его конь был крупнее лося. К ним подошли Бриндин Талли и Кейтилин Старк, и Оливар налил воды им обоим. Черная Рыба взглянул на Джона, и, к удивлению Джона, в его взгляде не было презрения. Хотя Джон опасался, что презрение к бастардам могло быть фамильной чертой Талли. «Дядя, это Джон Сноу», — представил его Роб. «Мистер, построивший мост, это действительно впечатляет. Но я сомневаюсь, что Фри будут так думать», — заметил Бриндин. «Мы с Джоном обсудили ситуацию и пришли к согласию. Не могли бы вы рассказать нам о цареубийце?» — спросил Роб. Он был многообещающим рыцарем, пока не нарушил клятву. «Но вам это и так известно», — ответил Бриндин. «Сир Талли, расскажите о ваших отношениях с Джейми Ланнистером». «Роб говорил, что вы уже встречались?» — спросил Джон. «Да, это было, когда он был оруженосцем лорда Крикхолла. Его отец подумывал о помолвке с Лизой Талли и отправил Джейми на 2 недели в Риверон. Джейми тогда было 14 лет, и он не сказал Лизе больше 5 слов. Он просил меня рассказать о 9-грошовых и стычках с золотыми мечами и домом Блэкфейр. Правда, дом Блэкфейр состоял всего из 1 представителя, Амелис. Он был чудовищем, каким впоследствии стал цареубийца», — ответил Бриндин. «И с тех пор вы его больше не видели, дядя?» «К сожалению, нет. Я имел несчастье видеть его несколько раз. Я игнорировал его и отказывался от его просьб спарринговаться или разговаривать. С какой стати? Он убил своего короля ударом в спину, а теперь спит со своей сестрой, совсем как безумный король», — Бриндин сплюнул. «А как бы отреагировал Джейми Ланнистер, если бы узнал, что вы сейчас здесь, возле Риверона?» — спросил Джон. «Думаю, цареубийца был бы очень рад поймать меня. Помимо желания убивать королей и спать со своей сестрой, он явно был бы рад заставить меня преклонить колени. А еще лучше, если бы это произошло на земле моих предков», — ответил Черная Рыба. Джон заметил, что его брат понял их план. Все, что мешало цареубийце ясно мыслить, теперь было им на руку. Леди Старк не осознала намерений своего сына, но спустя всего 30 минут Черная Рыба понял, что имели в виду Роб и его брат. «Вы хотите, чтобы я заманил цареубийцу в ловушку?» — утвердительно сказал Бриндин. «Если бы всадники несли знамя с изображением Черной Рыбы, Джейми Ланнистер подумал бы, что вы привели с собой несколько сотен людей из дома Талли. Он бы не догадался, что это Северная армия, и, кроме того, он справедливо рассудил бы, что рыцари долины не могли пересечь речные земли, не предупредив об этом лорда Тайвина. Джейми Ланнистер предположил бы, что у вас небольшой отряд, и отправился бы вперед, чтобы захватить вас лично. Тогда мы смогли бы устроить ему засаду», — сказал Джон. «Ты не будешь рисковать жизнью моего дяди», — процедила Кейтилин Старк. Она не произнесла слова «ублюдок», но ее взгляд был красноречивее любых слов. «Война всегда сопряжена с риском, а я прожил достаточно, чтобы не бояться смерти», — ответил Черная Рыба. «Это хороший план, и я знаю место, где мы можем устроить засаду. В 4 милях от Древорона есть безымянная лесистая долина. Там тихо, почти нет зверей и даже птиц. Оливар, ты можешь поговорить с сестрой? Возможно ли сделать знамя с красными и синими цветами Талли и черной форелью? Я хотел бы получить его до полудня», — спросил Роб своего оруженосца. «Моя сестра Рослин, искусная швея. Она быстро сошьет это знамя, милорд», — дал ответ Оливар, прежде чем Роб подпустил его искать Первина и Рослин. Черная Рыба еще раз обдумал план, пока леди Старк молча негодовала. Она смотрела в сторону, недовольная и сыном, и бастардом. «Лорд Старк, у вас всего 6000 лошадей, из них 1000, это Фри, которые думают, что солнце светит из задницы цареубийцы. У западных лордов есть тяжелая кавалерия, а их рыцари и кони одеты в кольчуги и доспехи. Если они соберутся, то могут задавить вас и сбежать из долины, заметил черная рыба. Для Рабайджона это была серьезная проблема. Кавалерия северян сражалась храбро, как и любой рыцарь, но у северян были маленькие лошадки-гарроны, которые хорошо чувствовали себя в снегах севера. Мощные скакуны, высокие, сильные и энергичные животные, утопали в снегу и требовали гораздо больше корма. Лишь немногие северные дома могли позволить себе защиту для своих коней, в то время как на юге боевые кони были обучены носить кольчугу, которую могли себе позволить только золотые рудники Ланнистеров. «Нам с братом нужно осмотреть долину, сир Бриндин. Нам нужно узнать больше, прежде чем мы захлопнем нашу ловушку. Но знамя будет главной приманкой, и если мы сможем взять Джейми Ланнистера, его войска станут легкой добычей», — сказал Роб. «Многообещающий план. На войне заставить противника сделать неверный шаг. Хорошая стратегия», — отметил Талли, одобрительно посмотрев на молодого волка и бастарда. «Наш план не завершен. Он станет лучше, если мы как следует его доработаем, а еще лучше, когда мы узнаем о силах Ланнистеров и местности. Тогда мы сможем по-настоящему подготовиться», — сказал Старк. В этот момент в палатку вместе с Оливаром вошла симпатичная девушка с белой кожей, каштановыми волосами и нежным личиком, которая слегка портила щель между передними зубами. Однако у Рабба и Джона были более важные дела, и они поспешили покинуть палатку, чтобы заняться ими. Джон снова пообщался с мальчишками из зимнего городка. Работа по укладке повозок была завершена раньше срока, и многие участники были измотаны, ведь им пришлось трудиться всю ночь, чтобы разобрать осадные машины, смазать колеса повозок и собрать как можно больше ценных гвоздей, которые можно было использовать повторно. Шейн остался вместе с жителями перешейка, и Джон надеялся, что маленький рост этих людей защитит мальчика от излишнего внимания. Он не хотел, чтобы Харрион Карстерк, мстя за Шейна, убил какого-нибудь Фрея. Чет, Клейдас и Денис сообщили остальным ребятам о приказе Робба выступить. Чет, как его заместитель, поедет вместе с Джоном, но между Клейдасом и Денисом разгорелась ожесточенная вражда из-за того, кто поедет с Дейси Мармонт. Джон подумал, что мальчики будут осторожнее, когда увидит ее острую шипастую булаву. Девушка была добра, но, как и весь клан Мармонтов, не позволяла вольностей по отношению к себе. Медвежий остров много раз преподавал этот урок одичалым и железнорожденным, а Дейси была грозным бойцом. «Мы не можем нести много, но у каждого из вас есть небольшой мешок для гвоздей и ножей. Я бы привязал к твоей спине инструмент, лопату, пилу или молоток», — предложил Джон. «Сир, мальчики также могут нести колеса, завернутые в овчину. Никогда не знаешь, когда понадобятся дополнительные колеса», — сказал Клейдас. «Железнодрева тоже можно нести. Они крепкие и легкие. Я, кстати, никогда не слышал о железнодревах с юга», — добавил Денис. «Хорошо, и вот еще что», — сказал Джон, доставая из багажника легкий арбалет со стальной лебедкой. «Он создал это оружие еще на севере, а во время путешествия на юг от Винтерфилла разработал специальные болты для него. Он передал арбалет мальчикам, которые смотрели на него с жадным интересом и широко раскрытыми глазами. Но наибольшую ценность представляли именно боеприпасы. Когда шум утих, Джон снова обратился ко всем участникам зимнего городка. «Мальчики, я не хочу, чтобы вы рисковали жизнью. Пусть солдаты разбираются с Ланнистерами. Не надо геройствовать и рисковать своей жизнью. Вы слишком ценны для меня. Но, мистер Сноу, зачем вам арбалет?» — спросил Чет. «Я буду на стороне моего брата. Жизнь Робба — это ключ к нашей победе. А этот арбалет поможет сохранить его жизнь», — улыбнулся Джон. Они достигли лесистой долины поздним утром третьего дня. Роб решил оставить большую часть кавалерии у источника с чистой водой, который назывался «Голубая развилка». Он хотел, чтобы его люди смогли как следует отдохнуть перед возможной битвой. Накануне они проезжали мимо старых камней, разрушенного замка, построенного древними королями. Тристифер 4 Матт выиграл 99 сражений, но проиграл последние. Это поражение сломило первых людей, живших к югу от перешейка. После этого речные земли подчинились андалам, а от прежних жителей остались лишь курганы и призрачные воспоминания. Личная охрана Робба купила экипаж, и ребята из зимнего городка спешились, чтобы осмотреть лес. Пришли несколько лордов, леди Мармонт, Большой Джон и Джейсон Маллистер, свирепый и красивый правитель Сигарда. Серебряные орлы двинулись к Риверону только после того, как армия фреев двинулась на юг. У дома Маллистеров было много опыта общения с Уолдером Фреем, и ничего хорошего Маллистеры от этого общения не получили. Лорд Маллистер и его наследник Патрек ускакали как можно дальше от рыцарей фреев, и Джон понял, что соперничество речных земель действительно было ожесточенным. На севере такая ненависть приводила к кровной вражде, такой ожесточенной, и продолжалась бы она, пока одна семья не была бы вырвана с корнем. На юге вражда кипела десятилетиями. Джон задумался, что же лучше. Джон спешился и пошел по долине. Призрак шагал рядом. Джон слышал, как Бриндентали докладывал рабу Старку о сведениях, собранных за день. В докладе упоминались Карил Венс и Марк Пайпер. Похоже, черная рыба был не единственным жителем речных земель, совершавшим набеги на ланнистеров. Однако у Джона не было времени на раздумья. Робб был мастером тактики и умел координировать действия разных отрядов. Джон же должен был сосредоточиться на управлении боевыми действиями. Лес был великолепен. Вековые ели, стройные сосны и могучие дубы, посаженные детьми леса тысячи лет назад, создавали пышную и величественную картину. Под ногами лежал мягкий ковер из опавших листьев. В долине, рядом с широкой тропой, между лесистыми хребтами, протекал каменистый ручей. Деревья росли так густо, что даже в полдень они закрывали небосвод, оставляя лишь небольшие просветы. Джон попросил Четта принести ему мирийский глаз. Его голос громким эхом разносился по долине. Акустика леса была такой, что человеку приходилось шептать, чтобы не быть подслушанным. Это было удивительно. В северной части долины тропа сужалась и изгибалась, напоминая натянутую тетиву лука. Джон представил себе битву. Бриндентали въедет в долину с юга. Робб спрячет своих людей на востоке и западе, и они спустятся с хребтов, чтобы атаковать силы ланнистеров. Черная рыба с подкреплением повернет и перекроет северную сторону. Это было хорошее место для засады, где противник окажется в ловушке. Разведчики должны быть в легкой кожаной броне. Если Джейми Ланнистер не решится напасть, север одержит победу. Но если он соберет несколько дюжин рыцарей и они бросятся в атаку на полной скорости, то прорвутся сквозь всадников и, несмотря на кривую тропу, смогут сбежать из долины. Это вынудит их вступить в более жестокую схватку или, что еще хуже, поднять тревогу.